40. Дамиан. Все вокруг было залито тусклым оранжевым светом. Мраморный пол окрашен красным. Лица каменных святых в капюшонах взирали сверху с суровым осуждением. Они наблюдали за тем, как Энцо, обретя видимость, рухнул на землю. Мир перевернулся с ног на голову, затем вернулся на место, как только изменилось нечто очень важное. Хотя Дамиан едва это заметил. Он глядел на себя, на окровавленные ботинки, окровавленную рубашку. В его руке был пистолет, рукоять нагрелась так, будто он сжимал ее не один час. Комната превратилась в размытое пятно. В голове царил туман. Он был способен, лишь удивленно моргая, смотреть на тело перед собой, распростертое на полу. Пустой взгляд Энцо был устремлен в расписной потолок. Лицо, покрытое кровавым месивом, застыло в гримасе бесконечной ярости. Изящная мантия, сшитая неким искусным последователем, потемнела от крови. Она пропитала ткань, которая кое-где уже начала покрываться коркой. Одна его рука беспомощно тянулась в сторону. Пальцы царапали землю, словно в последнее мгновение жизни он пытался до чего-то достать. Пуля вошла прямо в голову. Дамиан убил Энцо. Застрелил его, как солдат казнит дезертира. Он не понимал, каким образом, откуда знал, куда нужно целиться, как ему удалось сделать такой выстрел. Ему все казалось бессмысленным. Но это уже не имело значения, поскольку он вновь стал убийцей. Паника захлестнула его, голова вдруг наполнилась смертью, криками умирающих, выражением ужаса на лице Микеля, скорчившегося в грязи. Откуда-то свыше Дамиан знал, что его отца казнили точно таким же способом. Пуля в лоб, быстро и эффективно. Перед глазами все поплыло. Внезапно ему стало трудно глотать. Батисты больше не было в живых, как и его матери, как и Микеле, как и Рос, как и... Дамиан опустился на колени. Руки бессильно повисли, и пистолет со стуком упал на землю. «Я скучала по тебе так сильно, что мне становилось тошно. Становилось тошно. Тошно. Дамиану никогда не было так тошно. Он и раньше испытывал горе, но такого никогда. Ему казалось, будто его тело отключается, как будто он этого хотел. Ему больше не за что бороться. Кто-то позвал Дамиана по имени, но звук доносился откуда-то издалека». Или же это сам Дамиан находился далеко, очень далеко, куда нельзя дотянуться, нельзя прикоснуться, нельзя услышать ничего, кроме собственных мыслей, бьющихся о стенки черепа снова, снова и снова. У него затряслись руки, неистово, безудержно, словно они принадлежали другому, тому, кто не помнил, как быть человеком, или тому, кто не хотел им быть. И больше не пытался стать. «Дамиан!» Наверное, он походил на своего отца больше, чем думал. Батиста погиб, будучи никчемным человеком, а Дамиан остался никчемным юношей, бесконечно опустошенным. Все кончено. «Дамиан!» Призрачное прикосновение к его плечу, чье-то тяжелое дыхание рядом с ухом. На его щеку легла ладонь. Кто-то оказался в поле его зрения, но он не мог сфокусировать на нем взгляд. «Дамиан, что ты видел?» Он услышал вопрос, однако тот показался ему бессмысленным. Что он видел? Он видел мертвых. Кругом, куда ни глянь, лишь мертвые и кровь. Тот, кто говорил с ним, опустился рядом на колени, обхватил его лицо холодными ладонями, поднял подбородок. На лице Росана читалась подавленность. «Рос. Рос». Дамиан приоткрыл рот, но с его губ не сорвалось ни звука. «Ее здесь нет. Он знал, что ее здесь нет. Он видел, как она умирала, лежа на полу святилища. Он полностью уничтожен, и ничто не может уже помочь. Но ему все равно. Дамиан!» Губы Рос шевелились, произнося его имя. Сейчас в ее голосе слышались нотки беспокойства. «Дамиан, я не знаю, что ты видел, но теперь все хорошо. Ты его убил. Он больше не может ничего тебе показать». Дамиан растерянно заморгал. Ресницы были влажными. Ему, наверное, следовало смутиться, ведь она была не настоящей, но у него на это не было сил. «Можешь что-нибудь сказать?» Лицо Рос выглядело бледным, напряженным. Взлохмаченные волосы темным ореолом спадали на грудь. «Ты ранен?» Картина происходящего начала медленно и постепенно складываться. «Ты его убил. Он больше не может ничего тебе показать. Он убил Энцо. Энцо был последователем хаоса. Теперь Дамиан по-настоящему заплакал. Он не мог сдержать слез. Рыдания разрывали ему грудь. Он содрогался так, будто вот-вот сломается. Рос жива. Она жива. Она здесь. И все это было лишь в его голове. Тихий ужас при виде того, как она падает на пол, расползающаяся по ее коже чернота. Руки Рос крепко обняли его. Она успокаивающе погладила его по спине. «Все, что ты видел после исчезновения Энцо, было не настоящим. Он играл с нами, Дамиан. Не знаю почему, но это стало ясно, когда он показал мне то, что не могло быть правдой. Это была всего лишь иллюзия. Клянусь, все было не по-настоящему». Она повторяла это снова и снова. Дамиан даже сбился со счета, и с каждым разом к нему все больше приходило осознание. На самом деле он не видел, как она умирала, беспомощная и разрываемая изнутри. Рос пристроила голову в изгибе его шеи, и все вокруг перестало для него существовать. Сохранились только ее запах и тепло льнущего к нему тела. Остальное не имело значения. «Я думал, ты умерла», — прохрипел он, с трудом выговаривая слова. «Энцо исчез, а потом зажегся свет, и я увидел...» Святые! Он считал ее мертвой, решил, что она преподнесла себя в качестве последней жертвы. Только это могло окончательно выбить его из колеи. Рос каким-то образом сумела уловить смысл его слов. Она повернулась к Дамиану так, что заслонила собой тело Энцо, и впилась в него взглядом голубых, как полуденное небо, глаз, таких яростных и живых. «Я бы так и сделала, Дамиан», — сказала она, прижимаясь губами, которые вновь были красными, к его дрожащей ладони. «Будь это все по-настоящему, я бы так и поступила». «Но почему?» — произнес он одними губами, зная, что она не услышит. Затем откашлялся, стараясь избавиться от сдавленности в горле, и проговорил: «Мой отец, он действительно мертв», — прошептала Рос. «Мне жаль, Дамиан». Он покачал головой. Ей не было жаль. И это нормально. У нее имелись на то причины, особенно после всего, что сделал Батиста. «Это правда», — настаивала Рос, будто услышала его молчаливое несогласие. «Я так долго ненавидела его. Мечтала о мести. Она придавала мне сил, заставляла идти вперед, а теперь...» Рос умолкла, ее плечи поникли. «Увидев его мертвым, я поняла, лучше мне не стало. Я все так же сломлена». Дамиану было прекрасно знакомо это чувство. «Видимо, пора уже принять, что это состояние останется со мной навсегда», — продолжила Рос по-прежнему тихим тоном, но уже не шепотом. И она судорожно втянула воздух. Дамиан вдруг понял, что она плачет. В ответ он сжал ее руку. Когда по ее телу пробежала мелкая дрожь, позвоночник сгорбился, будто сам по себе. «Я убегала от горя, ища возмездие, и настолько увлеклась этими поисками, что даже не осознала до конца смерть своего отца, так как это следовало сделать, чтобы жить дальше. Наверное, мне просто...» — голос Рос надломился, и она с трудом сглотнула. «Мне просто суждено быть грустной. Понимаешь?» «Понимаю», — пробормотал Дамиан. Он чертовски хорошо ее понимал. Грусть жила в каждом уголке его сердца. Какие бы чувства он ни испытывал, как бы грусть ни усиливалась и не стихала в зависимости от настроения, она все равно никуда не девалась. Как только Рос прильнула к нему всем телом, он выпрямился. Обнял ее так, как всего несколько мгновений назад она обнимала его. Долгое время они стояли неподвижно.